Глава 14. Фиолетовые глаза. Два голоса. Ответы. Аргилтал смотрел на свое отражение в чаше с водой. Худые пальцы прошлись по выступающим костям. Можно подумать, он притронулся к собственному черепу. Ларгар не поднимал взгляда от своих записей. «Высадка», — сказал капитан. Фиолетовые глаза. Это была единственная черта, которая отличала их от представителей чистокровной человеческой расы. Люди смотрели на посланников звезд фиолетовыми глазами. Ларгара и его сыновей встретили одетые в лохмотья варвары, державшие в руках копья с кремниевыми наконечниками. Но эти первобытные люди не проявляли ни малейшего страха. Они приблизились к месту высадки беспорядочной ордой, разделенной на племена, каждая из которых несло собственное знамя из содранной кожи и тотемы из костей животных, указывающих на поклонение духам и демонам из верований этого мира. Для первого контакта с населением 1301-12 Ларгар взял с собой лишь небольшой отряд. Остальная флотилия ожидала наготове на орбите, а первую встречу Ларгар предпочел провести в скромной обстановке. Рядом с примархом стоял Деймос, магистр зубчатого солнца, вместе с капитанами Аргилталом и Цар-Кворилом из 7-й и 39-й рот. Обоих капитанов сопровождали их капелланы, вооруженные крозиусами. Позади них маячила одинокая скелетоподобная фигура в одеянии с поднятым капюшоном. Из-под края капюшона выглядывали три глаза линзы Ксеню-73, наблюдавшего за ходом событий. Рядом с ним неподвижно замер Инкарнадин, излучавший угрозу, хотя в нем не шевелилась ни одна шестерня. Еще одна фигура держалась отдельно от общей группы. Закованный в золото, с великолепной алебардой в руках, кустодий Вендата. Аквилон настоял на своем. В случае первого контакта примарха должен сопровождать хотя бы один из его воинов. Алый плюмаж кустодианского шлема, как и свитки на броне несущих слова, трепетал на ветру. Ближе всех к золотому воину стоял Аргилтал. За все время, что Вендата провел во флотилии, ни один другой Астартес не проявил по отношению к нему или другим кустодиям не то что дружеского расположения, но даже и тени уважения. За спинами воинов стоял громовой ястреб легиона, традиционного гранитно-серого цвета. Поскольку золотая грозовая птица Ларгара осталась в 47-й флотилии, примарх, хотя и не видел ее уже 3 года, не скучал по машине. Показная красота десантного корабля всегда казалась ему скорее безвкусной, чем величественной. Пусть самодовольный Фулгрим украшает свои машины, превращая их в произведение искусства. Вкус Ларгара отличался большей строгостью. «Посмотрите на их глаза!» — воскликнул Ксафин. «У всех у них фиолетовая радужка!» «Взгляни наверх!» — негромко посоветовал ему Ларгар. Ксафин повиновался. Все последовали его примеру. Варп-шторм, терзавший этот регион, закрывал большую половину ночного неба. Огромная спираль из красных и фиолетовых потоков смотрела на них немигающим оком. «Шторм?» — спросил Вендата. «Их глаза стали фиолетовыми из-за шторма?» Ларгар кивнул. «Он изменил их». Ксафин, продолжая смотреть в небо, положил свой крозиус на плечо. «Мне известно, что варп может заразить психически восприимчивых людей перерождением плоти, если их разум недостаточно силен. Но нормальных людей они нечисты», — перебил его Вендата. «Эти варвары — мутанты», — он показал алебардой на приближающихся дикарей, — «и подлежат истреблению». Аргилтал перевел взгляд налево, настоящего с опущенной алебардой кустодия. «Вен, неужели это тебя не восхищает? Мы пришли в мир, который находится на краю величайшего из всех виденных варп-штормов, а его обитатели смотрят на нас глазами того же цвета, что и истерзанное пространство над ними. Как ты можешь обрекать их на гибель, даже не выяснив причин явления? «Их нечистота сама по себе служит ответом», — заявил Золотой Воин. Он не желал вступать в спор. «Примарх Ларгар, мы должны зачистить этот мир». Ларгар даже не взглянул на Кустодия. Он только вздохнул, прежде чем заговорить. «Я встречусь с этими людьми и сам решу их судьбу. Чистые и нечистые, правые и неправые. Все, что мне необходимо, это ответы. Они нечистые. Я не собираюсь истреблять население целого мира по той лишь причине, что бойцовому псу моего отца не понравился цвет их глаз. Окули император непременно услышит об этом», — пообещал Виндата, «как и император, возлюбленный всеми». Примарх в последний раз посмотрел на пылающее небо. «Ни император, ни империум никогда не забудут того, что мы здесь узнаем. Это я могу тебе обещать, Кустодий Виндата». К ним приблизилась первая представительница варваров. Ее плечи закрывал выгоревший плащ, песчано-бурого цвета, тяжелый, словно из плохо выделанной кожи, сшитой грубыми стежками черного шнура. Вокруг глаз красивого, но вселяющего тревогу фиолетового оттенка виднелись круги белой краски, складывающиеся в некие руны. Эти символы ничего не значили для Виндаты, зато плащ говорил о многом. «Выродки!» – прошипел Кустодий по закрытому вокс-каналу. «Это же человеческая кожа! Высушенная, выделанная, сшитая в полотно!» «Я знаю!» – ответил Аргел Тал. «Опусти оружие, Вен!» «Как может Ларгар общаться с этими существами? Живодеры, варвары, мутанты! Они покрывают кожу бессмысленными символами!» «Они не бессмысленные!» – возразил капитан. «Ты можешь прочесть эти руны?» «Конечно», – рассеянно ответил Аргел Тал. «Это колхидский язык». «Что? И что же они означают?» Несущий слово промолчал.